вечном пылающем хаосе звездном порядок и власть оживили планеты, празднует солнце огнем одиозным космический подвиг, рождение света. Но здесь живут дети последнего века среди скопищ трущоб и средь золота скопищ. Так космический мир дарит жизнь человеку, но мир людей производит чудовищ. То герои в этом странном рассказе — это дети империи солнца. Пусть их лица чернеют от грязи, но в глазах отражается космос. Автомат изучается в школе, чтоб порядок вещей покачнулся. Слышишь, мир этот спящий проснулся, вбить осиновый кол в твое сердце. Америка ляжет на дно океана, проснутся стихии, восстанут народы, цепи порвут руки новых титанов, чтоб земля стала новой и чистой. Хороши будут разные средства, чтоб весне, улыбаясь лучистой, пробежало счастливое детство. Кто герой в этом странном рассказе? Это дети империи солнца. Пусть их лица чернеют от грязи, но в глазах отражается космос. Автомат изучается в школе, чтоб порядок вещей покачнулся. Слышишь, мир этот спящий проснулся, бить осиновый кол в твое сердце. Проснулся.